На редакцию обрушился шквал сердитых окриков. «Зачем, мол, пропагандируете шарлатана?» Одна молодая американка, Джо Хаузер, прочитав статью, решила испытать метод Чарковского на себе. Но когда она в поисках русского доктора обратилась в наш Минздрав, там ей дали резкую отповедь. Цитирую. «Наши специалисты считают теорию Чарковского по приему родов в воде чрезвычайно опасной, угрожающей как матери, так и ребенку. Популяризация его теории в Соединенных Штатах Америки может привести к смертельным исходам, в которых обвинят СССР». Прошло 9 лет. За это время в разных частях света появилось множество последователей Чарковского. Люди, пришедшие в мир посредством его метода, смогли бы, наверное, составить население целого города. Не так давно я встретился с Жаком Майолем, известным французским путешественником, ученым, журналистом, мировым рекордсменом по нырянию в глубину. К слову сказать, его рекорд равен 101 метру. Вот что он сказал. «Во многих странах роды под водой получают признание у самых строгих медиков. Я сам видел грудных детей, на несколько минут ныряющих под воду. Фантастика! Это меняет наш взгляд на человека». Надо заметить, что за рубежом методики Чарковского, подчеркнутые из популярных советских изданий, используются очень широко. Правда, в сильно упрощенном, искаженном, более примитивном виде. Дело дошло до того, что наши специалисты по детскому плаванию берут информацию о работах Чарковского не от него самого и не из наших, а из зарубежных источников, и потом ссылаются на них, как на приоритетные, отмечая при этом, что у нас тоже ведутся такие работы, и полагают, что внедряют новейшие западные методы обучения грудных детей плаванию, забывая, а может быть и не зная, что автор этих методов — их соотечественник. Вот уж действительно нет пророка в своем отечестве. В интервью корреспонденту «Московской правды» главный акушер-гинеколог столицы профессор Юрий Блашанский недавно заявил: «Меня, да и многих моих коллег, крайне беспокоит непродуманная пропаганда родов в воде, ажиотаж вокруг этого. С 1982 года данный метод и попытки его нелегального применения вызывают обоснованную тревогу акушеров-гинекологов. Проведены специальные совещания ученых Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Киева и других крупных городов, посвященные этому вопросу. Единодушно признана смертельная опасность для ребенка и матери проведения родов в воде. Метод физиологически не обоснован». Несмотря на предупреждение об опасности метода, который делались его автору Чарковскому, не имеющему никакого медицинского образования, положение не меняется. Какие у Чарковского контраргументы? Их у него множество, но главное состоит в том, что речь идет не о медицине вовсе, а о возможном пересмотре нашего представления о человеческом «я», о раскрытии его тайного потенциала. Игорь Чарковский говорит: «Я веду исследования, которые могут решить проблемы выживания человеческого вида как такового. Но никто не хочет этого понять. 30 лет я воспитываю детей, которые по физическим и умственным данным намного опережают своих сверстников. В 4 месяца могут спрыгнуть со стула, в полгода купаются в проруби, в год лазают на отвесной скале. Их словарный запас к 2 годам в 3 раза выше, а меня называют сумасшедшим. Когда наш военный самолет угнали в Японию, поднялся страшный шум. А то, что я вынужден передавать империалистическим державам стратегические сведения по воспитанию нового человека, никого не волнует. Ситуация производит удручающее впечатление, и тем более удручающее, что значение работ Чарковского сегодня подтверждают многие. Вот, например, мнение видного ученого, доктора биологических наук, профессора Коржуева.